Волосы Ревеки, причесанные на прямой пробор и спускавшиеся на лоб густыми серебристо-черными прядями, окутывало коричневое, низко свисавшее за спиной покрывало. Зато янтарно-смуглых ее плеч, гордые округлости которых, как и ее благородных рук, годы почти не изменили, плечи ее не прятали ни покрывало, ни узорчатое без пояса шерстяное до щиколоток платье, которое она носила. Еще недавно ее маленькие ожилистые кисти рук, быстро исправляя огрехи, сновали между руками женщин, которые, сидя у ткацкого стана, на вои его были колышками, прикрепленными к земле под открытым небом, пальцами и палочками продевали и протягивали сквозь основу льняные нити утка. Но она велела прервать работу и, отпустив служанок, ждала сына внутри своего шатра госпожи, под волосяным скатом и на циновках которого встретила почтительно вошедшего Иакова живым и нетерпеливым взглядом. «Иекев, дитя мое!» — сказала она тихо низким своим голосом, прижимая поднятые его руки к своей груди. «Время пришло! Господин хочет благословить тебя!» «Меня?» — спросил Иаков бледнее. «Он хочет благословить меня, а не Исава?» «Тебя в нем!» — сказала она нетерпеливо. «Сейчас не до тонкости, не рассуждай, не мудри, а делай то, что тебе велят, чтобы не вышло ошибки и не случилось несчастья». «Что прикажет мне моя матушка, благодаря которой я живу, как жил в то время, когда находился в ее утробе?» — спросил Иаков. «Слушай», — сказала она. «Он велел ему настрелять дичи и приготовить из нее кушанье по своему вкусу, чтобы подкрепиться для благословения. Ты можешь сделать это быстрее и лучше. Сейчас же пойди в стадо. Отбери двух козлят, закали их, принеси мне. Из того, которое кажется лучше, я приготовлю отцу такое кушанье, что он у тебя ничего не оставит. Ступай». Иаков задрожал, и так и не переставал дрожать, пока все не кончилось. В иные мгновения ему приходилось делать над собой большое усилие, чтобы у него не стучали зубы. Он сказал: «Милосердная Матерь людей, каждое твое слово подобно для меня слову богини, но то, что ты говоришь, страшно опасно. Исав сплошь волосат, а дитя твое, за небольшими исключениями, гладко. Вдруг господин дотронется до меня и почувствует мою гладкость, кем я окажусь перед ним? Самым настоящим обманщиком, и не успею я оглянуться, как навлеку на себя проклятие вместо благословения». «Ты, значит, опять мудришь?» — прикрикнула она на него. «Проклятие падет на мою голову! Я отвечаю: прочь! И давай, козлят, беда будет!» Он уже бежал. Он помчался к склону горы, где неподалеку от стойбища паслись козы, схватил двух весеннего приплода козлят, прыгавших возле матки, и перерезал им горло, крикнув пастуху, что это для госпожи. Он спустил их кровь перед Богом, перекинул их себе через плечо за задние ноги и пошел обратно с колотящимся сердцем. Козляты висели у него сзади, поверх кафтана, с детскими еще головками, кольчатыми рожками, рассеченными глотками и остекленевшими глазками, рано принесенные в жертву, предназначенные для великой цели. Ревека стояла уже и делала ему знаки. «Скорее», — сказала она, — «все готово». Под ее крышей находился сложенный из камней очаг, где под бронзовым котлом уже горел огонь, и все кухонные и хозяйственные принадлежности были на месте. И мать взяла у него козлят и стала их поспешно свежевать и разделывать. Она усердно и ловко орудовала вилкой у пылающего очага, помешивала, посыпала, приправляла, и они молчали во время всей этой работы. И когда кушанье еще варилось, Иаков видел, как она доставала из своего ларя сложенные одежды, рубаху, халат. То были Исавовы праздничные одежды, которые она, как узнал Иаков, прятала. И он побледнел снова. Затем он увидел, как она разрезает ножом на куски и на полосы шкурки козлят, еще влажные и липкие от крови и внутренней стороны, и задрожал при виде этого. Но Ревека велела ему снять с себя длинный кафтан с полудлинными рукавами, который он в то время обычно носил, и надела на него гладкие, дрожавшие члены, короткую и споднюю одежду брата, а поверх нее его тонкий красно-синий шерстяной халат —